Кучерявый. Я долго искал выход и даже возвращался к человеку в пиджаке и донимал его. Он терпеливо показывал, а я уходил и терялся опять. Казалось, что так будет бесконечно. Но я не хотел оставаться в хрусталке, я был слишком жив для нее, а может быть, после нее. «Поиск выхода!» Я поднимал палец вверх и долго стоял так, но никто, кроме Коцевели, не обращал на меня внимания. «Это единственное, что нас всех объединяет. Подумайте об этом!» «Я думаю», — кивал мне Коцевели. «Постоянно об этом думаю. Таково мое место здесь. Найди же и ты свое!» Наверное, он хотел сказать «проваливай уже», и кто его знает, вернись я еще раз, может быть, так и сказал бы. Но я не вернулся, и больше мы не увиделись. Зато я, кажется, понял, зачем здесь был черный зал перед выходом, тот, где я встретил Усатого. Здесь приходили в себя. Действие горьких коктейлей, конечно же, не прекращалось, но мне становилось хотя бы немного лучше. Темнота приводила в порядок и мысли, помогала перейти из одного состояния в другое. Насладившись ею, я отправился бродить по огромной башне, снова искать что-то, так и не понимая что. Может быть, я искал музыку? Мне так и не хватало ее. Внизу, на Северной, я подбирал записи и слушал их потом в машине. Где искать музыку здесь, в башне, я не подозревал. Но после коктейля мне так хотелось слушать, я ощущал физически эту необходимость, меня ломало, трясло, сгибало пополам. В голове проносились десятки песен, которые я слушал прежде и запомнил, и я стал подпевать, вернее, подвывать своим воспоминаниям. Мне срочно нужна была музыка. Спросить было не у кого, прохожие шарахались от меня, и все, что оставалось, чтобы не чувствовать себя одиноким, это «What the fuck». Я немедленно набрал сообщение Фе. «Ты не знаешь, где здесь найти музыку?» Но Фе не отвечала. Она словно растворилась в невидимых волнах, которыми нас всех связывал «What the fuck». Вдруг она потерялась на перекрестке линий, что спешат от человека к человеку, вдруг не туда свернула. «Ищи ее теперь». Но Фе была активна. Ее желтый огонек горел, а значит, она не ушла с уровня и не оставила лампу. Она была здесь, рядом. Почему же не отвечала? Я бесцельно шатался по проспектам и, казалось, встретил здесь все. Даже зал накладных носов. Они были вполне реалистичны, настолько, что нос, взятый в зале у хозяина дядюшки носа, как это было бы смешно, не будь мне тогда плохо, был неотличим от настоящего. Дядюшка нос был человеком, спрятавшимся в костюм, изображавший, что бы вы думали, огромный нос. Он терпеливо объяснил гнусавым голосом, что когда накладной нос надоедает жителю уровня, тот в любой момент имеет право принести его обратно, сдать или обменять. На мой вопрос, зачем все это нужно, он начал качаться из стороны в сторону и, наконец, подпрыгнул, как будто бы гигантский нос чихнул. Это было довольно смешно, и, встретя я такого чудака в Севастополе, наверняка бы от души повеселился. Но в Севастополе не было чудаков. «Но почему я жду от башни чего-то совсем другого?» — задавал я себе вопрос и вместо ответа находил лишь новые вопросы. «А почему я вообще что-то жду от башни? И даже так, почему я вообще жду?» «Фе, давай встретимся», — набрал я на вотзефаке и торопливо отправил. Подумав, дописал. «Нам нужно встретиться». Но она не отвечала, и я шел дальше. В одном из зазеркальных залов меня встретили агрессивно. Вдоль стен там были расставлены порошки в огромных банках, лежали тяжелые металлические диски. Хозяином зала оказался высокий, бритый человек раза в три меня шире, гора мускулов и маленькие злые глаза. На его стойке огромными буквами было написано 30G. Едва я сделал шаг, чтобы рассмотреть банки, на каждой из которых были нарисованы такие же огромные бритые люди, как хозяин зала, заорал на меня. «Даже не заходи сюда!» «Это почему?» — я торопел. «Ты с хрусталки?» — нервно спросил он. «Да, но...» «Иди, а то тебе и вправду будет дано. Планируешь нести лампу?» «Я пока не...» «Ты не наш!» — отрубил хозяин зала. «Ты чужак здесь!» Я лишь пожал плечами и снова вышел на проспект. Поразмыслить над тем, что же это было, а я ведь так и не понял, как звали хозяина зала и чем он там занимался, не довелось. Едва я покинул недружелюбный зал, как завибрировал «What the fuck». Сердце заколотилось, готовое выпрыгнуть на радостях, но как только я посмотрел на экран, все внутри рухнуло, и меня вновь охватила тоска. Писала Евпатория. «Я решил остаться здесь», — прочитал я. «Здесь супер. Собираюсь сдать свою лампу». Я поднял голову и увидел прямо перед собой широкий экран со странным изображением. Там была нарисована пирамида, состоящая из цветных кусочков, и каждый из них дополнялся движущимся рисунком, смешным человечком в шортах и майке. В самом основании пирамиды человечек постоянно что-то уплетал, набивая щеки, словно полевая мышь на пустыре у башни, а затем бежал к унитазу и гадил. Чуть выше него такой же точно человечек прогуливался и поворачивал голову то вправо, то влево. Иногда он останавливался и делал вид, будто что-то рассматривает, хотя рассматривать там было совершенно нечего. Покачивал головой и шел дальше. Человечек еще повыше был не один. Его сопровождала смешная девчонка, как две капли воды, похожие на него же, только с косичками и небольшой грудью. Они обнимались, целовались и всячески демонстрировали прохожим жителям уровня, как им хорошо вместе. На том кусочке пирамиды, что был вторым сверху, тот же самый человечек был уже в строгом черном костюме, хотя его лицо оставалось все таким же наивным и смешным. К нему подходили другие человечки, пожимали ему руку и хлопали по плечу, а он улыбался им и слегка кланялся. Наконец, на самой вершине, заточенный в маленький треугольник, где и развернуться было негде, человечек уже никуда не ходил, а просто сидел. В его руках был листок бумаги, и он, кажется, то рисовал, то что-то писал на нем. Выражение лица его было самым счастливым, если не сказать блаженным. Я сделал несколько шагов в сторону экрана в надежде рассмотреть подробнее, как пирамида лопнула, во все стороны экрана брызнули капли воды. В освободившемся пространстве возник огромный знак вопроса, который несколько раз исчезал и снова появлялся, вызывая тревогу. Наконец, и он пропал окончательно. Во всю ширину экрана появилась надпись «Застрял на первом уровне?». Следом за ней на экран выскочил огромный желтый шар с глазами, маленькими ножками и ручками, совсем как желтопузики в What the Fuck'е. Только этот был скорее желтопузище. Он изображал хохот, демонстрируя огромные зубы и показывал пальцем прямо на меня. Я огляделся по сторонам и понял, что больше никто не смотрит в экран. Все шли по своим делам, совершенно безразличные к происходившему вокруг. Желтопузище заходился в злобном смехе и выглядел не столько устрашающе, сколько противно. Вся его верхняя половина вдруг начала покрываться серыми вьющимися волосами, и я подумал, увидев это, наверное, хрусталка до сих пор не отпускает, пора бы отправляться в свое село. Но, как оказалось, все было сложнее. Рядом со мной раздался громкий скрип, я невольно повернул голову и увидел то, что еще не доводилось видеть в башне. Увидел остановившегося колесиста. Он балансировал на неподвижном колесе, что не доставляло ему никаких неудобств, и смотрел прямо на меня. И лицо его было знакомым, вот только где я мог его видеть раньше? «Севмав», — вспомнил я. «Ну, конечно! Город засыпает, мелик едет. По знакомому городу катит и незнакомый человек на странном колесе». Это был он, конечно, только там, в Севмафе, он был простым видением, глюком, и вот такой же точно, но уже реальный человек остановился в метре от меня. И как только он снял каску, я тотчас снова глянул на экран. Хохочущий желтопузище оброс пепельными кудряшками, и точно такие же были на голове колесиста, остановившегося передо мной. Только он не хохотал, а напротив, доброжелательно улыбнулся. «Совпадение?» — загадочно произнес он. — Не думаю. — Что вам нужно? — пролепетал я. — Твоя лампа, — спокойно ответил Кучерявый. — Пожалуйста, продай ее мне. Меня изрядно напугал этот тип. Такого поворота в башне я просто не ожидал. Нам ничего не говорили о продаже лампы, о том, что кто-то может пожелать ее купить, да и... — Здесь нет товарно-денежных отношений, — вспомнил я. — Здесь же ничего невозможно продать. Да и какой смысл продавать лампу? Какой смысл ее покупать? «Ты в городе меньше думал о смыслах, верно?» — прищурился Кучерявый. Он был недоволен, хотя и не агрессивен, но пытался сохранить мягкость в голосе. «Не думай, я могу заплатить». «Тоже мне скупщик», — подумал я, а вслух спросил. «Какой мне толк в деньгах?» «Я могу для тебя что-то устроить. Любовь, удобство, условия». Он говорил все это, а я удивлялся. «Вот человек стоит на мелодорожке, говорит со мной. А вдруг кто промчится на огромной скорости и собьет?» Неужели моя лампа была для него так важна, что он готов был рисковать собственной жизнью? «К тому же, кое-что здесь все-таки покупается, только тебе нужно понять механизмы». «Я не могу отказаться от лампы, без нее я останусь на этом уровне. Для меня это очень плохо, к тому же я вас не знаю. Что вы делаете с лампами, зачем они вам?» «Что бы я ни делал, тебя это не должно касаться», — ответил он и, словно вспомнив, что нужно быть вежливым, улыбнулся. «Тебя должно касаться твое собственное пребывание здесь, а я могу сделать его максимально комфортным». «И чем же?» — с недоверием спросил я. «Хотя бы тем, что ты меня больше не увидишь», — Кучерявый посмотрел в мои глаза. На сей раз на его лице не было и тени улыбки. «Решайся!» Он протянул руку в черной перчатке, и это рассмешило меня. «Разве вы не видите, что у меня нет с собой лампы?» «Вижу», — как ни в чем не бывало, — ответил он. «Я домчу тебя туда, где ты ее оставил». Площадки для ног у его колеса на моих глазах вытянулись вдвое, и Кучерявый подмигнул мне. «Становись сюда! Будешь держать меня за плечи. Ничего не бойся. Ты сам не заметишь, как мы окажемся на месте». Но я не торопился делать то, что говорил этот странный тип. «Теперь за лампой нужно следить», — мрачно думал я. «Возвращаться как можно скорее и держать ее при себе». Меня мутило после коктейлей и становилось плохо от одной мысли, что можно куда-то ехать на огромной скорости. Набрав в рот воздуха, я тяжело выдохнул и произнес. «Я никуда не поеду с вами. И вообще, здесь люди. Здесь полно людей. Вы ничего не сделаете. Оставьте меня в покое, прошу». Не дожидаясь ответа, я нырнул в гущу людей на проспекте и зашагал, еще не понимая куда. Мне хотелось не просто уйти от этого человека, а скорее забыть о нем. И представьте, я был так наивен, что посчитал наш разговор законченным, а с ним и эту странную встречу. Но не тут-то было. Кучерявый медленно катил по своей мелодорожке чуть позади меня, чтобы не терять из виду. Когда я останавливался, он замедлял движение и, ничуть не смущаясь, разглядывал меня. Это продолжалось довольно долго. Я решил идти так, словно бы его не было, стараясь не подавать виду, что обеспокоен. Хотя сердце колотилось. Мне еще ни разу не угрожали, и чем вся эта история могла обернуться, мне оставалось лишь предполагать. К моменту странной встречи я, конечно, понимал, что башня не так проста, как нам объяснили, но все же не верил, что она может быть по-настоящему опасна. Странный кучерявый человек, катившийся на тихом мелике где-то сзади, открывал мне новые грани башни. Совсем не сразу я заметил, что проспект перестал быть широким, а когда заметил, было уже поздно. Погруженный в свои мысли, я, видимо, свернул в узкие коридоры, которых не замечал прежде. Я тревожно осмотрелся и понял, что зеркальных стен вокруг больше не было. По обе стороны от меня были самые обыкновенные стены, наподобие тех, которые мы увидели, выпав из социального лифта. Навстречу шли редкие люди, за мной же и вовсе не было никого, только совсем вдалеке виднелись силуэты, которых я не мог разглядеть. Моя тревога усилилась, ведь это уже не толпа, редкие люди могут и не помочь, разбегутся. Кучерявый чуть отдалился, но не отставал. Проемов здесь уже не было, вместо них я увидел обычные двери, как в севастопольских домах, только более крепкие из металла. Я мельком глянул в сторону одной, второй двери и удивился. Почему нет датчиков для тех, кто может из них выйти? И тут же пришло объяснение. Так ведь и мелодорожек не было. Кучерявый катил за мной, свернув с отведенной ему трассы в нарушение правил башни. Тревога нарастала, превращалась в панику. Я ускорил шаг, озираясь, прошел несколько метров, а потом просто побежал. Да, признаюсь, как есть, мне было очень страшно. Все, чего я хотел, скрыться от него любой ценой. И тогда увидел большие раздвижные двери в конце коридора. Это был лифт. Я уже знал, как он выглядит, и ни с чем бы не спутал. За всю погоню кучерявый тип не проронил ни слова. Я тоже молчал, не желая привлекать к себе внимания. Вся моя жизнь сузилась до единственной и очень простой цели — попасть в этот лифт раньше него и успеть закрыться. А там, будь что будет. Лишь на короткое мгновение мне стало жутко. Я вспомнил, чтобы открыть лифт, нужна лампа. Но едва я подумал это, как массивные двери раскрылись сами по себе. Кучерявый едва поспевал за мной. Он не выказывал никакой видимости агрессии, но, очевидно, и целенаправленно преследовал меня. Так мы в Севастополе гонялись за гусями или курами, чтобы поймать их перед тем, как пустить в суп. «Он что же, хочет загнать меня?» — предположил я, но выбирать уже не приходилось. Лифт оставался единственным спасением. Вбежав в него, я увидел множество кнопок, на которых не было ни цифр, ни букв, ни вообще каких-то отличий, что привело меня в ужас. Кнопками были усеяны от пола до потолка все стены лифта. Я зажмурился и, выкрикнув что-то ободряющее, вдавил пальцем первую попавшуюся. Двери пришли в движение, я не выдержал, открыл глаза. Кучерявый был в паре метров, и страх едва не убил меня на месте. ничто не помешало бы преследователю вскочить за мной в кабину, если бы не случилось чудо. Неведомо откуда выскочила девушка. Похоже, она направлялась по своим делам. Я так и не увидел ее лица, но заметил, как она отпрянула, пытаясь избежать столкновения, подняла вверх руки и упала, на мое счастье, сбив с ног Кучерявого. Подскочил и на полном ходу ударился в стену, безумно вращаясь в воздухе, мелик, а мой преследователь, даже лежа на полу, протягивал руки к лифту, все еще силясь остановить меня. Едва захлопнулись двери, как я прислонился к стене, нажав на несколько кнопок спиной и рассмеялся. Я был на волоске от чего-то страшного, и мне повезло. Это чувство невозможно передать словами. Мое путешествие в лифте было совсем недолгим, и я почти сразу понял, с ним что-то не так. Моя уверенность в том, что я покидаю уровень, не использовав и попросту забыв в своей сельской комнате лампу, а я был готов заплатить эту цену, лишь бы отделаться от Кучерявого, конечно, оказалась наивной. Лифт не был социальным, это стало понятно, едва растворились двери. За ними было все то же самое. Небольшой коридор, в конце которого виднелся фрагмент уже знакомого проспекта с его огнями и суетливыми людьми. В лифте чуть потрясло, но я не чувствовал головных болей напротив. Выйдя из лифта, стал бодрее и веселее. Я поспешил на свет, еще не зная, что передохнуть и собраться с мыслями вновь не получится. Похоже, я забрался довольно-таки высоко для этого уровня. Небо, которое я долго и удивленно разглядывал снизу, теперь казалось нависавшим над самой головой. Надо мной была еще пара проспектов, зато смотреть вниз было по-настоящему страшно. Там была настоящая пропасть, этажи сливались в общий полосатый фон, и даже корабль казался, ну хорошо, пусть не крошечным, но определенно компактным. Смотреть на небо было интересней. Его странный коричневый цвет, клубившийся черный пар, затягивали, словно готовились высосать меня из уровня, растворить в своей глубине. Это было совсем не севастопольское небо. Окажись небо таким, страшно представить, как бы выглядел тогда город. Но даже в башне оно казалось не частью уровня, а чем-то совсем другим, чем-то не отсюда. Мне казалось, в нем что-то таится. Некая другая жизнь, в которой другие законы, в которой все другое. И почему-то я был уверен, от него не стоило ждать ничего хорошего. На это небо не хотелось смотреть, как смотрели люди на наше. Находясь к нему так близко, от него хотелось спрятаться. Разве люди могли создать небо, пускай они и 10 раз избранные? Кого я мог спросить об этом? Прохожих? Что бы я сказал человеку, остановив его? Как думаете, есть ли там что-то в небе? Скрывает ли что-то оно? Да, глядя на небо, я думал именно так. Но уже не верил иллюзиям этого уровня. Я мог ошибаться и даже, скорее всего, ошибался. Мне нужно было перестать думать о небе. Ведь была проблема посерьезней. Тот же Кучерявый. Был ли иллюзией он? Это вряд ли. Мне нужно было действовать, а не гадать. Скорее искать дорогу к себе, спасать лампу.